«Месье комендант города», — холодно осадила родного отца королева, — «займитесь вашими прямыми обязанностями, обороните столицу от врага. Именно этого ждет от вас ваш король». «Но ваше величество», — воскликнул первый министр, — «у нам просто некому защищать город». Эта фраза штопором ввинтилась в мой мозг, и я вдруг отчетливо понял, что все присутствующие здесь сановники, представляющие большую часть королевского совета, собрались здесь не для поиска решения по обороне столицы. Они уже давно смирились с мыслью, что город придется сдать, и главнейшей своей задачей считают лишь не дать попасть в руки нугулимцам королеве с сыновьями. Но как же монтера, как же все эти люди на площади, как же позор на долгие годы от бесславной сдачи столицы королевства. Наклонившись к сидящему рядом со мной Бюэю, я, забывшись от волнения, впервые назвал его по имени. «Франсуа, это правда, что столицу решено сдать?» Начальник департамента безопасности, как-то затравленно взглянув на меня, кивнул во главу стола. «Послушай, Флавуа, потом будешь судить». Я прислушался, попутно изучая лица присутствующих людей. Первый министр перечислял все имеющиеся в монтёре силы и доказывал их явную недостаточность. В городе осталось порядка 700 солдат гарнизона, две гвардейские роты, 400 городской стражи, команды двух военных кораблей, примерно 350 человек, порядка 50 бойцов сможет выставить департамент безопасности. Если сюда прибавить 6 десятков патрульных и призвать к оружию оставшихся в городе дворян, то соберется еще 200-250 человек, итого около 2000. Вроде бы не так уж мало, но это все были плюсы. Теперь пошли минусы. В форте, защищающем монтерскую гавань, никак нельзя оставить меньше 100 человек. На западной и северной стенах нужно оставить хотя бы сотню солдат. Команды с кораблей тоже нельзя снять полностью. Во-первых, корабли могут понадобиться в случае атаки нугулемского флота. А во-вторых, моряки плохо приспособлены для войны на суше против настоящей сухопутной армии. Так же как стражники. Стража предназначена для поддержания порядка в городе, а не для противодействия профессиональной армии. К тому же в городе вот-вот вспыхнут беспорядки, и у городской стражи дел будет не в проворот. Департаменту безопасности тоже будет чем заняться. Остается 1100-1200 бойцов против 12-тысячной армии. Если прибавить к этому незащищенность столицы с восточного направления, стены там давным-давно нет, а предназначенные для замены ее функции бастионы еще далеки от завершения, то становится очевидной вся тщетность попыток успешного сопротивления врагу. «А как же ополчение?» – прозвучал в наступившей тишине робкий мальчишечий голос принца. «Ополчение?» – несколько опешил от вопроса первый министр. «В монтёре 200 тысяч жителей, это значит, что город может выставить 10-тысячное ополчение. В нашей истории были случаи, когда созыв ополчения решал исход сражений. А да, ваше высочество», печально ответил маршал Колонже, «если бы монтера, как в стародавние времена, была окружена стенами, то горожане стали бы неплохим подспорьем солдатам гарнизона. Но нынче город сильно вытянут в восточном направлении, и оборонять его очень сложно. И недостроенные бастионы должны были бы стать лишь главной опорой такой обороны, но без взаимодействия с армией они не могли бы решить проблему полностью. Ну а вывести ополчение навстречу армии принца Роберта, значит фактически подписать ему смертный приговор. Нугулимцы сомнут и растопчут горожан в первой же атаке. К тому же, ваше высочество», виконт Лемантин сквозь щель в шторах обозревал собравшуюся на площади толпу, «эти самые горожане скорее устроят бунт, нежели с оружием в руках встанут на защиту монтеры». В этот самый момент мое терпение иссякло. Я попал на королевский совет, а его участники тратят время на препирательство и словоблудие, в то время как драгоценные минуты утекают, как песок сквозь пальцы. Слава богу, что этот балаган посетили королева и наследный принц, и слава богу, что они настроены решительно, в отличие от прочих присутствующих. «Ваше величество, ваше высочество», поднявшись из-за стола, я сделал два быстрых полупоклона, обращенных к королевским особам: «с народом нужно поговорить. Если сделать это правильно, то этой же ночью у вас будет не 10, а все 20 тысяч ополченцев, готовых умереть за вас и за свой город». «А что же дальше, молодой человек?» — устало бросил престарелый маршал. «Да, что дальше, Орлов?» — подхватил Флавуа. «Подбросите хворосту в этот костер войны, чтобы он еще ярче вспыхнул, чтобы разъяренный сопротивлением враг, ворвавшись в город, выместил свою злобу на женах и детях попытавшихся остановить его горожан. У принца Роберта армия на 2/3 наемная, спокойно парировал я, следовательно, он никак не сможет пойти против установленных правил и на 3 дня отдаст город на разграбление своим солдатам. Так что и резня, и разбой, и насилие будут все равно, а выводить горожан в поле вовсе и не понадобится. Нужно использовать своих бойцов в тех условиях, в которых у них есть преимущество перед врагом. Что вы имеете в виду, шевалье? Королева наморщила прелестный лоб в попытке ухватить мою мысль, но ее глаза при этом уже смотрели на меня с восторгом и надеждой. «Орлов, ваше величество», — ответил за меня Дебюэй, — «предлагает дать бой внутри города. Да, я предлагаю впустить нугулимцев в Монтеру, причем впустить торжественно, с почестями и забрасыванием цветами, а в городе, который мы знаем как свои 5 пальцев, обрушится на них всей тяжестью народного гнева. Это бред», — подал голос граф Фронтир. «Мы сожжем столицу и не убережем семью короля. Я за», — неожиданно решительно заявил глава монтерской стражи, поднимая вверх правую руку. «Я тоже», — присоединился начальник департамента безопасности. Не сговариваясь, подняли руки оба капитана гвардии, хотя Репнин делал при этом кислое лицо. За ними адмирал Дерия и губернатор Рахалис. «Тяжелый путь, но тут хоть какие-то шансы есть», — присоединил свой голос Деколонжи. «Решение принято, господа», — торжественно провозгласила королева Мария. «Действуйте, шевалье». А это уже было обращение к моей скромной персоне, и головы всех присутствующих повернулись в мою сторону. «Я плохо помню, как выходил на кровлю большого навеса над главным входом в лазурный замок. Дойдя до его края, я оказался практически над самым краем толпы горожан, в этот пасмурный осенний день заполонивший всю Королевскую площадь. На минуту у меня перехватило дыхание от вида этого человеческого моря, от гула голосов и тысяч обратившихся ко мне взглядов. Но тут сопровождавший меня Ульмарк протянул мне жестяной рупор, я поднял руку, призывая площадь к тишине, а когда толпа немного утихла, поднес ко рту рупор и заговорил. «Меня зовут Рене Орлов. Я командир патруля со 2-й ремесленной улицы. Думаю, все обо мне слышали. Я знаю, что вас сегодня сюда привело, и знаю, что нам всем нужно делать». Толпа была зашумела, но быстро успокоилась, и я смог продолжить. «Я рассказывал про нашего доброго короля Филиппа, неустанно пекущегося о благоденствии своих подданных, и про то, как все королевство процветает под его мудрым руководством, особенно на фоне завистливых и жадных до чужих успехов нугулимцев. Потом перешел к небывалому вероломству все тех же нугулимцев, выразил уверенность в том, что король разобьет их и изгонит из Эскарона, не преминул напомнить о 3 сутках, дающихся любым полководцам своей армии на разграбление захваченного города. Затем коснулся в своей речи королевского совета, который буквально умолял королеву Марию и принца Луи бежать из города, но получил в ответ от коронованных особ решительное «нет», и тут же перебил восторг горожан заявлением о том, что солдат в Монтере почти нет, защищать столицу некому и вся надежда только на них, столичных жителей. «Только вы, монтерцы, можете встать с оружием в руках на защиту своих домов, своих семей и своей королевы и королевских сыновей. Только от вас зависит, есть ли шанс у Монтера и всего из корона или нет. Я прошу помощи у тебя, Монтера, помощи и защиты для королевской семьи». При этих словах я опустился перед толпой на колени, чем ввел ее в состояние ступора. Не каждый день дворяне просят о чем-то простолюдинов, да еще стоя на коленях. Когда же вслед за этим народная масса снова заволновалась и резко перешла в восторженный визг, я понял, что это уже не связано с моей более чем скромной персоной. Обернувшись, я обнаружил шагающего ко мне принца. Мальчик был очень бледен, но изо всех сил старался выглядеть решительным. Наверное, именно это и есть самая настоящая храбрость, когда тебе страшно до чертиков, но долг и честь не позволяют отступать. За наследником престола устремилась к краю навеса группа поддержки в составе королевы-матери, князя Репнина, графа Фризе, герцога Рахалиса, 5 гвардейцев Ульмарка. Взволнованный квочкой пытался не отстать от дочери граф Фронтир, цвет лица которого заставлял всерьез опасаться апоплексического удара. Граф то и дело хватался рукой то за грудь, то за голову, не переставая при этом о чем-то увещевать свою венценосную дочь. Толпа постепенно затихла и склонила головы в поклоне. Принц Людовик достиг края крыши и остановился, растерянно глядя на безмолвное людское море. Рядом с ним завороженно взирала на заполненную толпой площадь королева Мария. Остальные сопровождающие остались в шагах в пяти позади. То ли не смели мешать особам королевских кровей, то ли просто никто не знал, что нужно делать. Пауза затягивалась, горожане с нетерпением ждали действий от принца, а у того от волнения словно язык к небу присох. Пришлось опять мне проявлять инициативу и спасать ситуацию. «Держите, ваше высочество», – прошептал я, протягивая наследнику из коронского престола свою шпагу. «Как только я произнесу фразу «Смерть Нугулему», прокричите то же самое и поднимите ее над головой, Монтера». Это уже прозвучало в рупоре для толпы. «Жители Монтеры, вас пытались напугать слухами, что королевская семья бежала из города. Это ложь. Короля Филиппа нет в столице, но королева здесь. И принц Луи и Доминик тоже здесь, с вами. И принц Луи готов вместе с вами умереть, но не отдать Монтеру нугулемцам. Смерть Нугулему! Смерть Нугулему!» Раздался рядом порядком осипший юношеский вскрик, и над головой Луи сверкнула фамильная шпага Орловых. «Смерть Нугулему!» Отозвалась площадь. «Смерть! Смерть! Смерть Нугулему!» Ревела воодушевленная толпа, и оставалось лишь сожалеть о том, что вражеской армии нет здесь прямо сейчас. Можно было быть уверенными в том, что ополчение придет на зов принца Луи. «Ты страшный человек, Орлов», задумчиво глядя на меня, промолвил Бюэй полчаса спустя, как только большая часть принимавших участие в совете людей, назначив меня временно комендантом города вместо дела фронтира, покинула помещение. «Управлять толпой – это редкий дар, и нужно благодарить господа за то, что этот человек на нашей стороне». На мое плечо опустилась увесистая рука Ульмарка. «Дурацкий план. В случае неудачи головой ответишь», в свою очередь прошипел мне в лицо Репнин, прежде чем покинуть помещение. «Неповиновение или игнорирование приказов будет караться смертью», крикнул я ему вдогонку. «Ха!» Три раза. Раздалось уже из коридора. «Советую тебе прирезать его под шумок», усмехнулся Лимонник. «Если уж Владкова не взлюбил, то это навсегда. Не волнуйся, Рене», поспешил успокоить меня граф, «он будет выполнять твои приказы». С этой минуты закипела работа. Все выезды из города были перекрыты. Через час прямо в королевском дворце я встретился со старшими всех городских кварталов, а еще через два часа из восточной части Монтеры на правый берег Солы начали спешно перевозиться женщины, дети, старики и наиболее ценное имущество. В обратном направлении потянулись подводы с камнем и древесиной. На восточный тракт в срочном порядке отправлялись все бригады каменщиков, плотников, грузчиков. Из арсенала и купеческих складов выгребались все оружейные запасы. Мушкеты, пули, порох, арбалеты, болты к ним, сабли и шпаги, даже луки и копья. Все это распределялось между главами восточных кварталов, а те уже вооружали население. Деньги на оплату работы и компенсацию торговцам удалось выбить из интенданта финансов с большим трудом. Решающим фактором оказались слова герцога де Колонжи о том, что если правительство не потратит деньги на вооружение Монтеры сегодня, то завтра вся казна достанется нугулемцам. В 2 часа дня у меня была встреча с главами купеческой гильдии. Поставил перед ними задачи и дал час на выработку их решения. Невзирая на недовольство Арчера, отправил его с поручением в эльфийское посольство. «Ты же знаешь, что для них я изгой». «Знаю. И все же лучше, если с эльфами будет разговаривать эльф». Вслед за этим прибыли Фло, Каменши Ферьер с предварительными списками добровольцев ударного отряда. Первоначально планировалось использовать одних только дворян, имеющих свое оружие и прекрасно им владеющих, но в процессе обнаружилось довольно большое количество всяческого рода отставников, частных охранников и оказавшихся в городе солдат наемнических бригад. «Извини, я взяла на себя ответственность и велела записывать и простолюдинов. Неожиданно. И подумать не мог, что у нас столько профессиональных солдат среди простого народа. Нужно будет подумать над привлечением их в патруль». Я бегло проглядывал списки, заканчивающиеся на числе 482. «Не спеши, командир», усмехнулся вальяжно развалившийся в кресле Каменш. «У многих дворян спеси гораздо больше, чем здравого смысла. Можем получить на этом вечный источник проблем». «Согласен, но потом обязательно подумаем над этим». «Ага», нервно хохотнул Ферьер, «если это потом у нас будет. Будем решать проблемы по мере поступления», отрезала виконтесса и указала рукой на списки. «Думаю, к вечеру наберем 6 сотен бойцов». «Отлично, это вдвое больше, чем я рассчитывал». Мы просовещались еще минут 40, после чего мои друзья и соратники собрались уходить. В дверях я придержал амазонку за рукав. «Фло, я знаю», — решительно начал было я, но быстро смешался, едва только взглянув в искрящиеся добром и весельем серые глаза. «Я знаю, что невозможно взять и спрятать тебя на несколько дней в безопасном месте, но мне бы очень не хотелось, чтобы с тобой случилось что-нибудь нехорошее. Все будет хорошо, Рене», — прошептала Флоримель де Астра, обвила мою шею руками и быстро поцеловала в губы. «Спасай свою страну, я сделаю все, чтобы помочь тебе, а со всем остальным мы разберемся потом». Наваждение исчезло вместе с быстро выскользнувшей из комнаты девушкой. Мне не осталось ничего иного, кроме как вспомнить о существовании ожидающих меня главных торгашей и монтеры. Я вернулся в первый из трех предоставленных в мое распоряжение кабинетов королевской канцелярии. Из оставленных мною там час назад 12 влиятельнейших торговцев столицы меня ждали только четверо. Все они степенно поднялись при моем возвращении и коротко поклонились. «Еще уважают», — мелькнула у меня мысль, прежде чем мы вернулись к прерванному разговору. Хотя влияние у любого из этих богатеев больше, чем у иного герцога. «Итак, господа купцы, я слушаю вас. Мы тут посовещались, шевалье Орлов», — пробасил глава гильдии Этьен Кабош, «и решили, что правильнее будет обойтись без актеров». «Да», — подхватил рыжебородый Вивиан Марсель, «искусный актер может сыграть любую роль, но никто не в силах сыграть чужую жизнь. Слишком мало времени на подготовку, и слишком велики ставки в этой игре», — снова взял слово Кабош. «Мы люди известные, нашу подлинность легко можно проверить, нам они должны поверить. Идем втроем, я, Марселли Кристофер Лафон, Ролан плюс все временно будет исполнять обязанности главы гильдии, с ним можете вести дела в наше отсутствие». Стоявший несколько поодаль от первой троицы мэтр Плюсси еще раз учтиво поклонился. «Понимаете ли вы, судари, чем этот ваш вояж может закончиться? Я должен был задать этот вопрос, чтобы убедиться в отсутствии иллюзий». «Мы подготовили завещание», — спокойно ответил Кабош, «и каждому из нас есть кому передать дела. Тогда, с Богом, господа, монтера вас не забудет». Через полчаса после ухода купцов я сопровождал принца Луи с десятком гвардейцев охраны в поездке по городу. Ну, то есть это называлось именно так. На самом-то деле и наследник престола, и вся его охрана направлялись ровно туда, куда было нужно мне. Мы посетили порт, где я поговорил с капитанами пришвартованных в Монтерской гавани кораблей. Затем поднялись в охраняющий гавань форт. Оттуда проехали на восточную окраину, где пикеты монтерского гарнизона предъявили нам пятерых предположительных лазутчиков, пойманных при попытке выскользнуть из города. Я поразмыслил на тему, нельзя ли как-то использовать этих людей к нашей выгоде, но ничего путного в голову не пришло, поэтому распорядился отправить их в городскую тюрьму. Не до разбирательств нам сейчас. На улицах города царила напряженная суета. Вынужденные переселенцы все еще продолжали тянуться в западную часть города, но их поток уже иссякал. Погода неблагоприятствовала нашему делу, было по-осеннему промозгло и ветрено, временами даже начинал моросить мелкий дождик. Благо, что в большинстве своем хозяева домов и усадеб по ту сторону реки прониклись общим патриотическим порывом и впускали бедолаг на постой, но все же многим пришлось располагаться в садах, парках и летних павильонах, поэтому нашим министрам было поручено обеспечить горожан бесплатными дровами. Рабочие артели трудились не покладая рук. Над всей восточной частью столицы раздавался стук топоров, визг пил, скрип гужевых телег, грохот вываливаемых камней, крики людей, ржание лошадей. Все это приправлялось дымом многочисленных костров. Нашего принца всюду встречали восторженно. Так что через пару часов нахождения среди народа спина юноши горделиво выпрямилась, на щеках появился румянец, а глаза засветились небывалым воодушевлением. Перемена была настолько разительная, что я даже стал немного опасаться, как бы всенародное обожание не вскружило голову наследнику престола. Не хватало еще, чтобы он вообразил себя всемогущим и стал вмешиваться со своими распоряжениями. Тем более, что помощников у него в таком случае найдется предостаточно, один только Репнин чего стоит. Во дворце нас уже поджидала целая эльфийская делегация, состоящая из 12 персон. 8 эльфов были членами посольства, а еще четверо, включая Арчера, проживали в Монтере частным порядком. «Ваше высочество», эльфийский посол склонился перед Людовиком в изящном поклоне, который поспешили повторить остальные эльфы, верные союзническому долгу, мы готовы встретить общего врага лицом к лицу. Располагайте нами по своему усмотрению». Граф де Белли бесшумно просочился сквозь полог походного шатра, отвесил учтивый поклонный замер в ожидании разрешения заговорить. В отличие от многих приближенных принца Роберта Ливансийского, Луис Белли всегда знал свое место и не позволял себе понебратских отношений с сюзереном. Потому и пережил при дворе принца уже пару десятков фаворитов, считавших себя закадычными друзьями Роберта. Граф же действительно служил своему принцу, не ища выгоды для себя, а поскольку он был умен, хорошо образован и в делах предпочитал руководствоваться холодным расчетом, а не сиюминутными порывами, то его полезность в Дано уже не вызывала сомнений. И это было тем более важно в свете того, что третьему в очереди на Нугулемский престол принцу вообще-то служили не очень охотно, считая того неудачником от рождения и часто предпочитая при любом удобном случае переметнуться в свиту кого-нибудь из старших братьев. Лет графу Белли было около 40, был он среднего роста, и худоба придавала его телу обманчиво хрупкий вид. Высокий лоб, орлиный нос, пышные темные волосы с приличной долей седины, аккуратно подвитые усы воплощали в себе сдержанное достоинство, которая еще больше подчеркивалась серьезным выражением внимательных карих глаз. Вне всяких сомнений, Луис де Белли был одним из самых достойных дворян Нугулема, и в серьезных делах Роберт прислушивался к его мнению гораздо чаще всех других членов своей свиты. «Ну что?» – принц оторвался от созерцания расстеленной на походном столе карты и поднял взгляд своих фамильных водянистых, слегка на выкате, глаз на графа. «Все подтвердилось». Наши люди опознали влиятельных торговцев Марселя и Лафона, а также главу купеческой гильдии Этьена Кабоша. Ошибки быть не может, исключено, уверенно мотнул своей пышной шевелюрой Белли. Всем участникам освидетельствования я показывал предполагаемых купцов сначала издали и каждому в отдельности. Потом уже дал им пообщаться. Как же они вышли из Монтеры, если все выходы из города перекрыты? Выходы действительно перекрыты. Но никто не запрещал рыбакам выходить в море на свой страх и риск. Вот как? Что ж, похоже на правду. Что говорит разведка? Маленький, тщедушный, в вечно замызганном сюртуке, но с огромным напудренным париком на голове, шевалье де Суэк, к которому был обращен вопрос, моментально встрепенулся. «Ваше высочество, новые бастионы действительно оставлены неприятелем без боя. Крепостные стены охраняются в обычном порядке». На восточной окраине стоят усиленные пикеты монтерского гарнизона. С моря вход в гавань стережет сильный форт. Есть слухи, что в Монтере зрел бунт, но не подтвердить, не опровергнуть это пока не удается. Никто из посланных в город наших людей не вернулся назад. Удалось выяснить, кто руководит обороной. Номинально граф де ла Фронтир, как комендант города. Но в Монтере сейчас и первый министр де Флавуа, и гражданский губернатор де Рахалис, и глава департамента безопасности де Бюэй, да еще и престарелый полководец де Колонжи. Так что понять, кто там сейчас реально командует, совершенно невозможно. «Думаю, что никто там не командует», — скучающим голосом произнес командующий кавалерией армии Роберта виконт Мануэль де Айла. «Паника, разброд и шатание. Будь у них командир, нас бы встречали на восточных бастионах». Принц ценил виконта за бесстрашие в бою и непоколебимую уверенность в правильности выбора сюзерена. В то же время холеный, надменный, самоуверенный, пользующийся бешеным успехом у женщин, к тому же несметно богатый Айла частенько вызывал у Роберта раздражение, иногда переходящее в приступы бессильной ярости. Это когда очередная понравившаяся третьему наследнику престола красотка бросалась в объятия виконта и когда приходилось занимать у Айлы деньги, а делать это... Исходя из больших расходов принца, приходилось часто. Поэтому Нугулемский принц оставил без внимания реплику виконта и продолжил пытать де Суэка. «Это все, что удалось узнать?» «Да, ваше высочество», — растерянно ответил шевалье. «Скажем прямо, не густо. Ваше высочество решил поддержать товарища граф Белли, вы просто ошеломили всех своей стремительностью. Наша армия движется слишком быстро», оставляя слишком мало времени на работу разведки и также мало времени врагу на осознание происходящего. Кроме того, теперь вы можете поделиться с нами полученными от монтерских купцов сведениями. Обводя взглядом своих соратников, Роберт не смог удержать победную улыбку. Что ж, господа, не буду тянуть кота за хвост. Все складывается даже удачнее, чем мы предполагали до начала кампании. Дурачок Вивара своим бездумным порывом сильно поспособствовал успеху нашего дела. Столицу из короны некому защищать. Вместе с гвардией в Монтёре сейчас не более 1000 солдат. Единого командования нет. Попытки организовать городское ополчение провалились. Да и что бы это дало? Королева в городе? Осмелился подать голос Белли. Вчера она со старшим сыном выходила на площадь, пыталась поднять народ на свою защиту. Это привело к тому, что часть горожан бросилась разбирать мостовую и строить баррикады, но у большей части города возобладала боязнь за собственную шкуру или здравый смысл, если угодно. Закончилось все волнениями, но вторые утихомирили первых, и теперь устами своих самых уважаемых торговцев Монтёра предлагает сдаться без боя в обмен на обещание не отдавать город на разграбление. «Но наемникам нужно чем-то платить», — робко возразил Десуэк. «Вся армия уже потирает руки в предвкушении куша от взятия вражеской столицы. Пообещать можно, виконт даже не оторвался от полировки собственных ногтей, а потом всегда найдется повод обвинить горожан в нарушении договоренностей». Вот именно, рот принца растянулся в так редко посещающей его лицо широкой улыбке, «пообещаем быть паиньками, а там посмотрим. Тем более, что оставшиеся верными войска собираются обрушить мосты и закрепиться на правом берегу Солы, так что небольшая возня просто неизбежна. Может, послать вперед риетар, чтобы не дали разобрать мосты?» Наконец-то оживился, почуяв близость драки, Айла. Роберт задумчиво посмотрел в сторону виконта, словно обдумывал его предложение, взвешивая все за и против на невидимых весах. На самом-то деле он давно уже принял это решение и втайне очень желал удачи какому-нибудь искоронскому гвардейцу, один удачный выстрел или удар шпаги которого мог бы освободить его от необходимости возвращать долги этой надменной скотине. Приз, ожидающий его в Монтёре, был и так очень велик, но если еще и избавиться от такого раздражающего кредитора, то и вовсе будет хорошо. Ваше высочество, опять подал голос шевалье Суэк, есть еще один повод поторопиться. С флота поступило сообщение, что искоронская эскадра была замечена в районе Лалима. Если ее не перехватит, то завтра-послезавтра Монтёра может получить подкрепление. На один зуб нам это подкрепление, презрительно хмыкнул Айла. На суше мы этих морских свинок затопчем, даже не заметив. И все же лучше бить врага по частям, меньше потерь, больше добычи, резюмировал граф Белли. Согласен, будем действовать быстро. Айла с риетарами умчался вперед в надежде успеть отбить королевский мост прежде, чем искоронские гвардейцы успеют его разрушить. Роберт проводил кавалерию равнодушным взглядом. Его армия сейчас в походном порядке медленно втягивалась в Монтёру по дороге, проходящей между недостроенными бастионами. Принц обозревал окрестности с вершины земляного вала того из задуманных королем Филиппом фортификационных сооружений, которая располагалась к северу от восточного тракта, и понимал, что отложи он выполнение своей задумки еще на год, и искоронские пушки с этих бастионов заставили бы его войско умыться кровавыми слезами. Белли предлагал после взятия города приказать срыть укрепление, но Роберт отказался. Во-первых, не хотелось терять на это время. Во-вторых, битва у Дави могла завершиться чем угодно, в том числе и гибелью короля из корона, а тогда, учитывая тот факт, что к исходу этих суток жена и дети Филиппа окажутся в его власти, история могла принять весьма занятный оборот. По крайней мере, подобные мысли грели душу Роберту Ливансийскому, и, на всякий случай, он решил не спешить с уничтожением того, что завтра могло стать его имуществом. Раз уж так удачно все складывается, то, может, не стоит спешить с грабежом и разрушениями, может, стоит попытаться взять все королевство целиком? Принц представил, как вытянется от такого оборота дел лицо отца, в какой ярости будут старшие братья, и лицо его озарила редкая улыбка. «Ваше высочество», — обеспокоенно окликнул его Белли. «Поспешим, граф, а то Айла захватит город без нас». Монтёра встречала настороженно, с неуклюжей попыткой изобразить восторженную радость. Вдоль дороги стоял народ, но не очень много, люди выглядывали из окон, стояли на балконах, кое-где в ряды нугулемского войска летели букеты цветов и звучали приветствия, но в целом чувствовалось, что горожане напряжены, напуганы и не знают, чего ожидать от мирно впущенных в город захватчиков. Армия медленно двигалась в сторону Лазурного замка по восточному тракту, мостовая местами была наспех уложена, а кое-где и вовсе отсутствовала. В этом случае разобранные места были заботливо подсыпаны мелким галечником вперемешку с песком. Как объяснили монтерские купцы, Гвардейцы приказали размостить тракты, даже устроить ямы с кольями по всему пути следования до набережной Солы, но жители города посчитали плохой идеей ссориться с более сильной стороной и остановили работы, восстановив дорогу, где это было возможно. Несмотря на то, что до сих пор все шло просто превосходно, по мере приближения к конечной точке кампании настроение Нугулемского принца стремительно ухудшалось. Может, дело было в мрачной, пасмурной погоде с порывами холодного ветра и временами начинавшим моросить мелким дождем, а может, лица жителей Монтеры вкупе с бессонной ночью навевали на него такую тоску. Сам воздух из коронской столицы казался принцу-завоевателю пропитанным тревогой и ненавистью. «Бред, бред», – прошептал Роберт себе под нос, – «просто боюсь, что все сорвется в последний момент. Женщины их слишком мало», – шевалье Суэк пробормотал в полголоса, явно для ушей ехавшего бок о бок с ним графа Белли. «И стариков, и детей почти нет», – в тон ему ответил граф. Эти слова заставили принца внимательнее приглядеться к окружающему. Стариков и детей действительно почти не было, а женщин было очень мало, не более десятой части от общего количества людей. Но все это могло объясняться элементарным страхом перед неизвестностью. Мужчины могли просто не пустить своих жен, детей и стариков на улицу. Чужая армия есть чужая армия. На этом можно было бы успокоиться, но успокоиться никак не получалось. Невооруженным взглядом было видно, что напряжение ощущает не только предводитель армии, но и многие из окружающих его солдат. И Суэк, и Белли, и его гренадеры-телохранители, и наемники-навийцы, и наемники-суфийцы. Кое-где в переулках видел сколоченные деревянные щиты, продолжал неформальный доклад де Суэк. «Довольно, господа», — прервал принц, — «в самом деле, что эти голодранцы могут нам сделать? Если дадут повод, то мы порубим их в капусту, и делу конец». «Так-то оно так», — согласился граф, «но в суматохе так легко пустить шальную пулю в полководца. Прикажу-ка я охране встать поплотнее». Через несколько минут со стороны авангарда послышалась стрельба. Сначала это были одиночные хлопки рейтарских пистолетов, потом им стали отвечать мушкеты из коронской гвардии, и вскоре звуки огневого боя слились в одну неразделимую симфонию. Мост захватить не успели, но разрушенный пролет не более 5 метров в длину отрапортовал гонец от виконта. Движение колонны замедлилось. Видимо, передовые части уже уперлись в спину посланным вперед кавалеристам. «Гонца в обоз», — приказал Роберт Ливансийский, с приказом Радбифу срочно тащить лестницы и бревна. 5 метров, ерунда, вмиг переправимся. «Мой принц», — воскликнул де Суэк, — «мне кажется, что сзади тоже стрельба». «Действительно», — подтвердил де Белли, разворачивая коня и привставая в стременах, — «что там?» Договорить он не успел. В этот момент эльфийская стрела, предназначенная для головы Нугулемского принца, вонзилась графу в плечо. Луис де Белли вскрикнул от боли и завалился на шею коня. В тот же миг вышколенная охрана заслонила собой командующего, а неизвестно когда успевший покинуть седло де Суэк заставил принца спешиться. Сзади раздались крики ужаса, а вслед за этим какой-то грохот. Это 3 кварталами позади них горожане скатили из высокого переулка 4 телеги, груженные камнем. Телеги врезались в войсковую колонну, убив и перекаличив множество не успевших разбежаться из-под колес солдат, и развалились от столкновения друг с другом, перегородив улицу и разрезав сообщение между 2 частями Нугулемского войска. На колокольне какого-то монастыря ударил колокол, ему тут же отозвались колокола близлежащей церкви, потом соседней, еще и еще, и через минуту весь город был объят колокольным звоном, а восточный тракт утонул в облаках порохового дыма. Полили отовсюду, с обочин дороги, где ютилась встречающая захватчиков толпа, из переулков, из окон 2-х и 3-х этажей, с балконов, крыш. Взбившиеся в плотную кучу нугулемские войска летели пули из пистолетов, аркебусы мушкетов, арбалетные болты, короткие пики, стрелы, камни, котелки с кипящей водой, гранаты с дымящимися запальными шнурами. «Засада!» — орал не своим голосом шевалье Суэк. «Нужно подтянуть резервы». Он еще не знал о том, что нападению подверглась вся втянувшаяся в город колонна, по всей длине, а не успевший войти в тесноту городских улиц рейергард с обозом атакован большим отрядом из коронских дворян. В авангарде дела у виконта Айлы шли лишь немногим лучше. Завидев приближающихся нугулемских рейтар, разбиравшие мост гвардейцы, побросав кувалды и топоры, поспешили укрыться за баррикадами на правом берегу реки. Рейтары же, обнаружив, что середина моста разобрана и немедленная атака королевского дворца невозможна, пришли в бешенство и в течение нескольких минут остервенело обстреливали противоположный берег из кавалерийских карабинов, горцуя вдоль набережной, нисколько не заботясь о том, что их стрельба не причиняет противнику никакого ущерба. Потом до Айлы дошло, что ответный огонь не менее плотен, но гораздо более точен, и кавалеристы получили приказ спешиться и рассредоточиться по укрытиям. Завязалась активная перестрелка, но через несколько минут пули и арбалетные болты стали разить солдат Виконта со всех сторон. Оказалось, что стрелки засели на верхних этажах и крышах домов. Прежде чем нугулемский командир сумел взять ситуацию под контроль, рейтары поддались панике и побежали. Айла в ярости метался по улице, грубо ругаясь и раздавая налево и направо тумаки и зуботычины. Вскоре ему удалось собрать несколько десятков людей и направить их на штурм ближайших к реке домов. Рейтары порубили в щепки оконные ставни и входные двери, но там их поджидал еще один неприятный сюрприз. Все проемы оказались надежно заложены каменной кладкой с внутренней стороны. Тогда Виконт приказал лезть на второй этаж и первым подал пример, дотянувшись до балконного ограждения с крупа первой попавшейся под руку лошади. Но, получив удар по голове чем-то тяжелым, рухнул на мостовую. Когда пришел в себя, дом уже был взят под контроль нугулимцами. Подоспевшие гренадеры и новские наемники штурмовали соседние дома и пытались прорваться в ближайшие переулки. Казалось, что разъяренное войско взялось за дело со всей серьезностью и вот-вот сметет вероломного противника. Однако горожане так не думали и сопротивлялись неожиданно умело и крайне ожесточенно. С переулками ничего не получалось, все они были надежно перегорожены баррикадами, на которых кое-где даже установили снятые с кораблей пушки. Подступы к баррикадам были обильно политы маслом, из-за чего быстро добежать до укрывшихся за ними мантерцев не представлялось возможным. Излишне упоминать о том, что оскальзывающиеся, падающие и барахтающиеся в масляной грязи захватчики безжалостно уничтожались всеми доступными средствами. Тех же особенно ловких удальцов, которым удавалось таки влезть на баррикады, встречали сабли гарнизонных солдат и алебарды городской стражи. Но и это еще было не все. Как только где-то возникала реальная угроза прорыва нугулимцев, эскаранцы без зазрения совести забрасывали мостовую факелами и смоляными стрелами. И тогда сама каменная мостовая пылала под ногами врага. Не лучше обстояло дело с домами. Ушлые мантерцы превратили их в маленькие крепости. Первые этажи были наглухо замурованы, а крыши вторые и третьи этажи соединялись легкими деревянными мостками. Если защитникам не удавалось устоять под натиском супостатов, последние из них перебегали в соседние дома, сбрасывая переходы на земь. Поэтому торжество нугулимцев не бывало долгим, тем более что захваченные врагом дома тут же поджигались. Айла стянул принявший на себя всю тяжесть удара кавалерийский шлем и ощупал голову. Волосы слиплись от крови, но рассечение было небольшим и никакой угрозы для жизни не представляло. Первым порывом было с яростью зашвырнуть шлем в сторону королевского дворца, но Виконт сумел обуздать эмоции и благоразумно вернул его на голову. Оглядев происходящее вокруг, командир нугулемской кавалерии понял, что войско угодило в неслыханную до сей поры западню. Нападение на вытянувшуюся в длинную колонну и зажатую с боков каменными домами-крепостями армию происходили одновременно по всей длине ведущего к королевскому дворцу тракта. Ринувшиеся было в переулке солдаты сейчас дружно бежали назад, спасаясь от горящего масла, стрелы пушечной картечи. Отбитые у неприятеля дома сейчас тоже спешно покидались, в них уже разгоралось пламя, из верхних окон начинал валить густой дым.